Глава третья. Маска. Да, а в маске есть своя прелесть. Может, мне даже понравится ее носить. Кстати, а почему корольки ее не носят? Ведь так удобно скрывать за ней свои эмоции. «За вольного барона Элстоку, за отличного воина и могущественного мага!» — крикнул Ланир. Главный зал моего замка взорвался дикими воплями. Опять он подчеркивает перед гостями, что я вольный барон, не говоря уже об остальном. «Как мне это надоело!» «Я по тебе скучаю. Ты бы наверняка сказал, что сам виноват». «Виноват, признаю, но кто знал, что орлы так будут хулиганить?» После взбучки, которую мне устроил проф, я тихо и мирно пробрался в свои покои, отдался умелым ручкам Ойлы и Юлги, а потом заснул в неге и спокойствии. А утром наступил кошмар. Коты при виде меня, спокойно гуляющего по замку, вытягивались в струнку и начинали поедать своего сюзерена глазами. А если рядом находилось лицо дружинника или лица дружинников, то за моей спиной они думали, что я этого не замечаю. Коты так смотрели на своих соратников по обороне замка, что я затрудняюсь подобрать точную формулировку этому действу. Хотя самое верное определение будет такое. Маленький мальчик вышел к своим друзьям во двор и понял по их глазам, что они уже все знают. Они знают, что его старший брат стал чемпионом мира по боксу в тяжелом весе среди профессионалов. Ну, теперь понимаете, как есть по жизни мой брателло и я. Пойдем погоняем городских. Да, это будет самое точное определение. А дружинники-анархисты смотрели на меня так, как друзья этого младшего брата взирали бы на старшего отпрыска данной семьи, который только что приехал из Лас-Вегаса и решил в своем родном поселке раздать автографы всем желающим, а потом провести мастер-класс. «За великую победу! За барона Элстоку!» — загромыхал парень. «Вот и я о чем. Про благородную молодежь и говорить нечего. Хорошо, что я не рыцарь, иначе у меня стало бы очень много оруженосцев. А у баронских дочек вообще крышу бы снесло. Не усидели они в госпитале, когда гоблов начали ломать по-серьезному, выскочили на стены, услышав вопли победы и так далее. Кстати, крики большей части были нецензурные и описывали мои сексуальные пристрастия в отношении гоблов. Вру, в этой групповухе я был главным действующим лицом, а остальные воины по мере сил помогали замучивать гидру. Статисты, так сказать. Да, о чем это я? Так вот, протекла крыша у дочек вольных баронов при виде героического меня, решившего выйти в одиночку против орды гоблов и уничтожавшего уродов сотнями и тысячами. И раньше, после вампиров на руднике и спасения чей-то из лап драконов, были откровенные намеки, мол, пою я хорошо и могу вечером это продемонстрировать в ваших покоях. Но теперь, о чем можно говорить, если даже Лотра стала стрелять глазками, а ее жених вполне одобрительно на это смотрел? Как же, я зерцало рыцарство, герой, мать его, но не могу же я всем рассказать про цепь стихий, про замковый алтарь, про эксперимент. Зря я орлам разрешил развлечься после более чем 800 лет скуки. Я не буду постельной грелкой для романтически настроенных девиц. Я не буду быком-производителем. Мне элементарно не хватит сил, и никакие эликсиры тут не помогут. Не дай создатель завести интрижку с одной девчонкой, так она сразу все разболтает всем своим подругам. Мол, а вы знаете, с кем я вчера перепихнулась? Нет? Так знаете и завидуйте. И что скажут мне потом остальные девушки? Тоже мне секрет. А чем мы хуже? И что мне тогда делать? Вешаться или работать на износ сердца и всех остальных своих органов, чтобы вчерашние подруги не стали злейшими, которые совсем не подруги? Склоки и раздрай, которые обязательно возникнут в женском коллективе, наверняка перекинутся и на пап девушек. А что будет дальше? Зачем я сколачивал коалицию? Зачем я крепил свои тылы? Чтобы все оказалось под угрозой из-за этого? И вообще, что за вольность нравов процветает на Орландии, особенно среди дворян и особенно в пограничье? Куда смотрит церковь? Девочки, вам пора съездить на экскурсию в Белгор. Мои братья утолят вашу тягу героям, и мне этим сильно помогут, это о птичках. «Выпьем за воинов пограничья», — рявкнул я. «Что делать, если подошла моя очередь?» Мой гениальнейший тост был встречен бурными и продолжительными воплями восторга. Через 5 минут некоторые личности вспомнили, что вообще-то я предложил выпить, а не кричать. Через 10 минут это дошло и до всех остальных. Слава Создателю! Да, все бойцы пограничья проявили себя выше всяких похвал. Шаманы гоблов наверняка перед смертью сильно удивлялись. Почему духи их предков не смогли посеять паники среди воинов, обороняющих замок? Почему от леденящего воя этих тварей не дрогнули сердца бойцов? Не выпало оружие из их рук? Почему воины пограничья не стали убегать со стен замка, когда оскаленные лица духов возникли перед ними? Я хмыкнул. Хорошо иметь в команде мага разума. Четвертый не был на стенах. Он не атаковал воинов и шаманов-гоблов. Он сделал гораздо больше. Четвертый был в каземате рядом с алтарем и пользовался своими способностями на полную катушку. Конечно, номер не может сделать труса храбрецом, а паникера мужественным воином. Но, пользуясь энергией алтаря, четвертый был тем бревном, за который хватался разум воинов пограничья, когда их пытались погрузить в пучину страха и отчаяния духи предков этих уродов. Ни хрена у твари не вышло. Тактика гоблов, опробованная ими на протяжении столетий, дала сбой. И в этом полностью заслуга четвертого. Он никого не убил. Но ни один воин не прекратил боя и не сжался в комок, терзаемый диким страхом. А будь иначе, половина дружинников и какая-то часть молодых котов наверняка бы столкнулась с очень серьезными проблемами. «За самую грозную цитадель, которую я когда-либо видел! За барона Элстоку!» — взревел Норм. «И этот туда же!» Восторга у всех на следующий день после боя были полные штаны. Я позорно сбежал в свои покои и тут же организовал совещание в узком кругу самых заинтересованных лиц. Блин, я по своей дурости стал знаковой фигурой. Мой эксперимент стал великим подвигом. Я болван. Нужно было проверить все свои боевые плетения, отозвать орлов и вернуться в замок. Мои маги сделали бы то же самое, что и духи стихий, но с гораздо меньшими затратами энергии. Пусть и за большее количество времени. Я мог вообще не появляться в замке, а гоблы все равно были бы разбиты. Я засветился очень крупно. Да, в анклаве мое лицо видели многие, но это было лицо мятежника, который стал бароном. На поле мести я почти всегда ходил в шлеме. Некоторые видели там мою мордочку. Так пусть некоторыми и останутся. А вот другим не надо мне свое личико показывать. Вдруг кто-то сможет провести параллели между бароном Элстокой, охотником Владом и рейнджером Далвом. Оно мне надо? Тем более, что проф еще в начале совещания предрекал наплыв гостей, которые обязательно захотят со мной выпить. Да я и сам этого ожидал. Все мы крепкие задним умом. С собранием номеров учеников школы Джокер и присоединившихся на последней стадии обсуждения Лоной, Юлгой, Ойлой, Радой и Каритом было решено сделать меня больным и увечным. Каюсь. Я сам натолкнул их на эту мысль, когда послал подальше профа с его личиной. Мол, я и так уже наложил иллюзию на глаза перед прибытием в замок. Чтобы народ не задавал глупых вопросов, мое путешествие с Ираной было полезным. Я предложил использовать грим. Калар творчески переработал мое предложение и добавил маску, которая будет скрывать мои ужасные шрамы. Кстати, иллюзию с глаз снять не забудь для полной достоверности своих увечий. Получилось просто отлично. Коварные шаманы гоблов, подло использовав мерзкое заклинание, сумели задеть героического меня. А я в горячке боя ничего не почувствовал. И тут на тебе сегодня началось так, что теперь у меня постельный режим и жуткие шрамы на лице, которые должны срочно появиться. А про глаза вообще нечего говорить. Уже свой цвет изменили. Рада рыдала и молила создателя в лице отца Карита, но так и не смогла привести меня в порядок. Клирик тоже развел руками, мол, кисмет у него такой. Теперь барон Влад Элстока будет всю жизнь носить на лице маску. Почему не личину, которая будет соответствовать его прежнему лицу? Так барон гордится своими жуткими невыводимыми шрамами. Он гордится своей маской. Это как орден Ленина. И не тебе обсуждать странности героя. Тем более, что личину как магическое проявление можно обнаружить. Трудно, но можно. Это о птичках. Берем пример с Горала, как его там. «За наших союзников!» — крикнул Бонар. Вот и я о том же. Когда я геройствовал под стенами замка и ни на что не обращал внимания, звук горна оповестил о прибытии подмоги. Ланир молодец. За 3 дня он умудрился собрать всех воинов и магов вольных баронов, организовать эвакуацию почти мирного населения анклава в замке. Позвать на помощь баронов севера Дикары и даже прибыть с некоторыми из них к нам в разгар веселухи. Гениальный организатор. Мы ждали 800 воинов и 12 магов. Сейчас 1100 воинов и 14 магов привел Ланир к моему замку. Четверо старших сыновей баронов севера королевства успели подойти к точке встречи вчера утром. Ребята тоже молодцы. Я представляю себе их марш-бросок из Дикары. Так вот, помощь прибыла и обнаружила, что гоблов бьют и без них. Непорядок. Через 10 минут понтонный мост вновь соединил берега реки, и конная лава по согласованию с пятым решила совершить прогулку. После променада, увидев собственными глазами и услышав собственными ушами от защитников замка подробности происходившей без них части действа, подмога выпала в осадок. Недоверчивых взглядов не было. Ошметки тел гоблов, громадные пятна, впитавшиеся в землю крови, небольшая гора железных игрушек, разгромленный лагерь наглых зеленушек и, самое главное, высокохудожественные поделки зёмы, отдающие принципиальным натурализмом, заставляли воинов пограничья и королевства верить во все. Кстати, если бы не шалости орлов, то вряд ли гоблы так легко сломались и начали драпать. Правильно я элементалии выпустил на свободу. Правильно мы устроили под стенами замка разгром зеленушкам. Они просто победили в битве. Теперь зарекутся появляться здесь. Погоревав, что пришедшие к нам на помощь бойцы не все видели и тем более не участвовали в основной части развлечения, опоздавшие на веселье тут же объединились с остальными воинами и начали праздник жизни, который продолжался уже 12-й день. Состав участников пьянки почти каждый день подвергался ротации. Одни бароны Дикары уезжали, а другие приезжали, но общее количество гостей оставалось почти неизменным. А что еще им делать? Патрули регулярно возвращались с перевала и докладывали, что живых гоблов не обнаружили. Никого нет до рудника и на 10 километров за ним. Какая жалость! «За перевал каменных гоблов!» — поддержал пьянку один гость. Как его там, не помню. «За второе самое лучшее зрелище после замка Стока, которое я когда-либо видел». Да, в анклаве появилась вторая достопримечательность. Мой замок был первый, а широкий перевал в горной цепи, через который прошли гоблы, намереваясь плотно позавтракать и все остальное, стал второй. Естественно, а чем еще он мог стать, когда его украсили сотнями статуй неудачливых обжор? Вру, 1025 экспонатами народного творчества зёмы. Главным дизайнером этого проекта выступил пятый. С истуканов срезали одежду, довольно вонючую. Выбили из рук железки и, естественно, у тех, у кого они были. В течение недели почти все мужское молодое крестьянское население анклава, срочно прибывшее под стены моего замка, радостно вопя, убирало ошметки тел уродов на костры и таскало на телегах статуи на перевал. Конечно, радовались мужики не только по этой причине. По завершении работы я обещал проставиться спиртным. Обещали все благородные анклава. Была еще одна причина нашей щедрости. Ведь в замках анархистов не осталось ни одного воина после получения известия о рейде гоблов и осаде ими замка Стока. И случись, что именно мужикам пришлось бы их оборонять, на что они с готовностью согласились. А на перевале пятый разместил истуканов, пользуясь подсказками своей больной фантазии и помощи воинов, которые не успели к началу веселья и мечтали о драке с внезапно осмелевшими и вернувшимися назад гоблами. Я один раз взглянул на плоды их трудов, и мне стало нехорошо. Я все понимаю, но, по-моему, раньше за гоблами столь массового увлечения садомией и остальным, что они показывали всем желающим, вроде не наблюдалось. Или это племя отличалось особым вкусом? На все мои вопросы пятый отвечал с большим удовольствием и давал развернутые пояснения. В промежутках между ответами, когда я их переваривал, Номер просил меня скрепить между собой фрагменты этих каменных икебан. Мало ли что, ветер и так далее, может испортить это великое произведение искусства. Меня хватило всего на 3 вопроса. А потом я решил пожалеть свой желудок. Я пообещал прислать 5 мутинов и быстренько уехал. Теперь на перевал каждый день устремляются экскурсионные команды, состоящие из подданных королевства Дикара. Жители анклава за месяц, прошедший со времени бойни, уже успели полюбоваться этим пейзажем. «За великую смерть гоблов! За барона Элстоку!» — крикнул один гость. Понятно, ему уже не стоит так налегать на спиртное. Я посмотрел на Лону, взявшую бразды организации пьянки в свои изящные ручки, кивнул в ответ. Ясно, теперь благородному будут наливать только разбавленное спиртное. Все равно он разницы уже не почувствует. «Влад!» — послал мне зов проф. «Пора!» «Принял», — ответил я ему. «Да, прошел уже месяц, как мы выбили гоблам зубы. А то, понимаешь, привычки у них дурные. Иногда в одном из их племен происходит бурный всплеск рождаемости. И тогда жди беды. 15 лет назад гоблы заставили понервничать власти Мариены. А теперь вот и в Дикару решили заглянуть. Причем с чем связан всплеск процесса воспроизведения себе подобных уродов у гоблов, никто не знает. Я, понукаемый паранойей, грешил на сволочь. Мол, не твои ли это шутки? Но проф меня успокоил. Когда произошел массовый залет зеленых женщин, меня на земле Орландо вообще не было. А Калар в те времена принимал выпускные экзамены у Ираны. Кстати, тогда они еще не делили одну постель. Оказывается, у профа есть принципы, не касающиеся науки. Не знал, не знал. И только дождавшись диплома, Ирана смогла уложить своего учителя в койку. Так вот, месяц как в замок приезжают гости со всего севера Дикары и не только оттуда. Весть о бойне, которую мы устроили гоблам, давно разлетелась по всему королевству и за его границами. Мне даже подарили несколько экземпляров газет, которые выпускала канцелярия Эрана I. Светские новости и все остальные шли в конце списка. Почти все было посвящено нашему недавнему развлечению. Оно и понятно. 200 лет назад гоблы устроили такую веселуху королевству, что мало не показалось никому. Только соединенная армия Эрии и Дикары смогла тогда объяснить уродам всю глубину их заблуждения. Хорошо, что 3 дня назад в Барите происходил обряд близкой крови, и никто из приглашенных на него родителей моих гостей не мог плюнуть на это действо. А то бы мой замок разобрали на сувениры срочно прибывшие баронеты, бароны, виконты, графы, маркизы и герцоги. Это не говоря о такой малости, как их рыцари, которых они взяли с собой в Бариту в качестве свиты на эту придворную пати. Средневековье, что делать? Послать всех гостей, которые приезжают посмотреть на поле боя, на замок, на героев-анархистов, и выказать всем участникам битвы свое уважение и восхищение, подальше и со страшной силой нельзя. Не поймут-с. Да и не хочу я этого делать. Треть тех, кто сюда приезжает, была со мной на поле мести. Вместе кровь пускали мятежникам. Вместе проливали свою кровь. Соратники, однако. Пусть приезжают, смотрят, потом пьянствуют. И так несколько раз подряд. Идея с маской, глазами и моими жуткими ранами, от которых я не оправлялся до сих пор, великолепна. «Леди и господа», — встал я с кресла, — «я покину ваше общество». Народ уважительно прогудел. «Раны у барона болят, что делать? И так гостей через силу увожу». Поддерживаемый Юлгой и Ойлой под руки, я направился в свои покои. Сейчас, это гости так думают. Кроме главного зала и гостевого комплекса, свободного доступа никуда у них нет. Вру, они могут прогуляться по стенам и башням, посмотреть на трибушеты, расположенные на крыше жилого комплекса. Но так как экскурсия должна идти через донжон, а другого пути туда нет, то только небольшими группами, под конвоем и с получением разрешения от 5-го. Такие здесь правила, пограничие однако. Благородный народ с уважением кивал, переглядывался с выражением полного одобрения на лицах, и никаких проблем не возникало. Хорошо, что такого народа было мало. Гости приезжали с небольшой свитой. А то бы ночевать кое-кому пришлось на конюшне. Замок не резиновый. А я сейчас не поднимусь на 5-й этаж в свои покои, а спущусь в подвал. Сегодня я должен слиться сознанием с Огом. «Девушки», — начал я. Когда мы оказались на 3-м этаже донжона, совсем внезапно мне стало лучше, так что я пойду по своим делам. Кошки прыснули и направились наверх в полном одиночестве. Коты, осуществляющие внутреннюю охрану донжона, тоже улыбнулись. Естественно, что все рыси знали, как на самом деле обстоят дела с моим здоровьем. Я им доверяю полностью, а обычным слугам и служанкам доступа в донжон нет. Другое дело, что я дозирую информацию. Все, вернее, почти все обо мне знают профы Тины. Они не догадываются о короне короля и некоторых других вещах. Никогда не думал, что такая малость, как данное слово, может меня остановить. Я постепенно перенимаю местные дурные привычки. На Мираж и Дары Венир знают обо всех моих артефактах и о том, что я охотник и рейнджер в одном флаконе. Но не знают, что я иномирянин. Только Карит выбивается из этой пирамиды информированности обо мне любимом. Он знает, что я рейнджер и охотник, знает, что я попаданец, но обо всех моих игрушках не догадывается. «Что так долго?» – проворчал проф. «А то ты не знаешь», – усмехнулся я. Проф махнул на меня рукой и присоединился к тесной компании, которая готовила мне стартовую площадку для завершения слияния с Огом. Да, теперь в школе Джокер два учителя. Вернее, три, если считать меня. Ирана после бойни сходу включилась в процесс обучения Шидара, Венира и четвертого тонкостям рунной магии. Нет, рунных магов из них она сделать не попыталась. Такая мысль даже не приходила ей в голову. Зачем переучивать и портить то, что они и так умеют делать очень хорошо? А вот научить их создавать в голове простейшие конструкции, которые помогали бы их вербально-мануальному способу контроля внутренней энергии, почему бы нет? Раньше проф только переводил свои руны в слова и жесты и отдавал заклинания котам, но не хватало у него времени на все. Особенно если учитывать, что я мотаюсь хрен знает где. А вот сейчас работа закипела, и уже начали появляться первые результаты. Несколько заклинаний Венира стали гораздо короче, что повысило его боевой потенциал. Неделю назад, когда он продемонстрировал профу свои достижения, тот пришел в восторг и целый день занимался только с Виниром. А вечером Калар заявил, что теперь Ирана будет отвечать за создание методики частичного переучивания вербалистов и других в рунные маги. Мол, у него с учителем Вотра не получилось такого результата, а у нее выходит. Ирана была на седьмом небе от счастья. Как же, проф оценил ее старания не только в постели. Умная женщина и понимает, что эти хулиганства профу могут наскучить, а вот наука никогда. Я тактично не стал говорить, что подобный успех обучения Ирана и котов базировался на совместных моих и профа разработках, которые были призваны адаптировать евклидову хрень к методике контроля рунами энергии. Я не хотел сам этим заниматься, а повысить боеспособность котов хотел. Поэтому несколько дней подряд я с Ираной и уединялся в своих покоях по вечерам и объяснял ей кое-что на пальцах. Благо проф был постоянно занят, и девушка не знала, чем ей заняться в холодной постели. Ирана воспринимала все на ура. Гений в платье, что с нее взять? «Влад, ты не заснул?» – поинтересовался Калар. «Нет», – зевнул я. «Если у вас ничего не готово, мог и не звать так рано». «Бездельник!» – заверещал проф. «Быстро сливайся сознаниями с тремя элементалями. Готовься к работе с Огом, бездарь!» Вот и ладушки, а то проф излишне суетился и нервничал. «Захребетник!» – проворчал я и пошел в соседний каземат. Проф что-то начал булькать мне в спину, но Лин привлек его внимание к какой-то непонятке, и Калар сразу обо мне забыл. Да, за этот месяц мы стали стенами, котами и раной одной командой. Начали понимать друг друга с полуслова. Все видели, что профу сейчас нужно успокоиться, но никто не решался предложить ему валерьянки. А так все в порядке. Проф отвлекся на нерадивого меня, и все опасения по поводу предстоящего слияния сознания с духом огня вылетели у него из головы. Я сел на пол, закрыл глаза и скользнул внутрь своего сознания. Отблески четырех духов стихии мерцали на задворках моего разума. Начнем с Зёмы. Я с ним первым слился сознанием еще 3 недели назад. Самый безопасный в каком-то смысле элементаль. Я хмыкнул, я точно сумасшедший, если называю духа стихии безопасным. Но что делать, если я к ним всем уже привык? Зёма на выход. Коричневый свет начал вливаться в мой разум и виртуальное тело. Свет заполнил меня. Так, теперь все зависит от меня. Наработки со слезой Таи совершенно неожиданно помогли мне сильно ускорить процесс слияния с духами стихий. Я растворился в этом свете, я принял его. Я сам стал этим светом. Я стал духом земли. Как обычно, я почувствовал всю материю этой стихии вокруг меня. Замок, землю, металл и камень. Я ощущал, как кусочки своего тела, которые давно оторвались от меня, но в любой момент я смогу вновь соединить их с собой. Я пульсировал в них. Они пульсировали во мне. Я камень. Я монолит. Я скала. «Ты как?» – поинтересовался Крат. «Нормально!» – Пророкотал я, слегка разжав складки гранита, которыми стали мои губы. «Отлично!» — восхитился Тин. «С каждым разом все лучше и лучше. Тебе нужно как можно чаще работать с орлами, и скоро ты станешь монстром. Ты сможешь сливаться сознанием с духами стихий в секунды, в доли секунды. Иди в задницу», — посоветовал я, — «а то станешь очередным каменным извращением». Крат расхохотался и стал обходить меня по кругу. «Интересно, а чего он собирается увидеть нового? Признаю, что в первый раз, когда я слился сознанием с Зёмой, это было довольно забавно. Для меня забавно, а не для окружающих. Картина маслом. Сижу красивый я и пытаюсь в который раз слиться сознанием с самым безобидным духом. Для окружающих безобидным, а не для меня. Если что-то пойдет не так, то я просто стану скалой и все. Сижу и сижу, и вдруг замок начинает подрагивать. А от меня шибает такая сырая сила земли, что кое-кому стало страшно. Вернее, страшно стало всем, кто находился рядом со мной. Потом я окаменел и стал чудесной глыбой гранита. Потом опять стал самим собой, и замок дрожать перестал. Когда я встал, некоторое время царила полная тишина. А потом Ирана стала прилюдно изменять профу, стремясь сжаться в меня всем своим телом как можно плотнее. Мало того, и тины последовали ее примеру. Только коты и проф сохранили спокойствие и выдержку. Калар просто сел на задницу, а рыси деактивировали атакующие плетения. Они воины, чего еще можно было от них ожидать? Хватит. Я вынырнул из коричневого света. Я отделил свое сознание от духа земли. Кстати, Зёма, ты как? Великолепно, Влад. А почему я был с тобой так мало времени? Успеешь еще, сейчас очередь Вода. Пророкотав что-то нелестное о конкуренте на место в моей башне, Зёма вернулся в свою камеру. Да, еще одна проблема нарисовалась. Для моих элементалей слияние разума – это как наркотик. Каждый из трех духов стихии, с которыми я нашел консенсус, подсел на меня с первого раза. И теперь в цепи стихии стали разворачиваться настоящие интриги и подковерная борьба за право присутствия в моей голове. «Влад», – сказал Крат, – «я до сих пор поражаюсь твоей смелости. Каждый раз смотрю на тебя и не могу поверить тому, что вижу». «А на девушек ты когда смотреть будешь?» — поинтересовался я. «Уже смотрю», — гордо ответил Крат. «И не только смотрю». «Понял, еще и бьешь портфелем по голове». «Никого я не бью», — возмутился Тин. «Все по доброй воле и согласию». «А что такое портфель?» «Проехали», — ответил я. «Ты зачем мне мешаешь?» «Проф послал», — пожал плечами Крат. «Вдруг ты пальчик себе прищемишь? Так я сразу всем скажу, что пора рыть тебе могилу и заказывать деревянный макинтош». «Блин, нужен полный контроль речи. И идиомоматических выражений следует избегать». «Сиди и не мешай», — прорычал я. «Опасаются они. Давно пора уже привыкнуть к моему методу овладения цепью стихий на новом уровне. Он опасен, полностью с этим согласен. А кто меня обманул, как маленького ребенка? Пользуясь моей неграмотностью в столь тонких материях, как то, чем я занимаюсь уже месяц». «Проф – самый последний лгун. Думаю, что пары месяцев тебе хватит», – так он мне говорил. «Хрен вам! Это Трон Гром смог овладеть духом воздуха за 2 недели. А я далеко не Трон. Я, скорее всего, маленький Изар». На 3-й день гнусный обман профов вскрылся. Оказалось, что мне нужно 3 месяца как минимум, чтобы научиться сливаться сознанием хотя бы с одним духом стихий. Учитываем дельту времени, где 3, там и 5. Умножаем эту цифру на 4 и получаем полную задницу. Проф скотина добился от меня согласия на свои похабные эксперименты и был очень доволен. Как же? Теперь я буду в замке под присмотром незнамо сколько времени. Ничего с его любимым учителем-учеником не случится. А то взял моду, понимаешь, геройствовать на разных участках фронта борьбы против темных сил. Я помню, Пхута. Дома посидишь. Сейчас разбежался и прыгнул голым телом на битое стекло. Я очень хорошо помню слова Трона о том, как маги-стихийники дошли до вызова элементалей. Мол, безопаснее было делать это, чем пользоваться старым способом, и воплотиться в стихию тебе не судьба. Я устроил грандиозный скандал с угрозой битья посуды об шибкоумную голову и добился своего. А потом огласил краткое резюме прошедшего под моим чутким руководством совещания. Мол, теперь маги школы Джокер будут обязаны обращаться к стихии матери, призывать ее, и как они это сделают, мне совершенно неинтересно. А я потихоньку и по краешку буду с ней работать при помощи элементали, постигая стихии через ее сына, а сынка через маму. Просто и эффективно. Все впали в ступор, но я настоял на экспресс-методе овладения цепью стихий. Мне дорого время, и я не могу его терять на такую ерунду, как сомнения в собственной безопасности. Мол, орлы действительно интеллектуалы. По крайней мере, они на порядок умнее гоблов и сами боятся причинить мне вред. Им не хочется еще хрен знает сколько времени скучать, а особенно после такого развлечения, которое им подарил такой великодушный я. Так, передышка закончилась. Опять сесть на холодный камень. Благо простатит мне не грозит. Радовить под боком. Закрыть глаза и вперед. Вот он, отблеск синего цвета. Иди ко мне, вот. Свет стал заполнять мой разум. Довольное журчание ручейка. Рябь удовольствия на поверхности реки. И прилив радости могучего моря. Я стал ручьем, рекой и морем. Я стал всем этим. Я стал духом воды. Сколько вокруг меня находится интересного? 2327 маленьких сгустков слегка измененной воды. Друзья, я их убивать не буду. А рядом протекает моя неразумная маленькая родственница. Ничего, пройдет всего пара тысяч лет, и ты тоже можешь стать разумной частичкой тела матери. Потерпи, осталось совсем немного. А пока я поиграю с тобой. Я вылетел струйкой воды за пределы замка и слился с рекой. Я стал ею, а она стала мной. Ух ты, уже почти ночь. А мои крестьяне до сих пор ловят рыбу. Хотя чего им волноваться? Я хорошо почистил свою родственницу от всякой гадости на 10 километров вверх и вниз по течению. Всего-то было дел. Прибить пару десятков болотниц, трех крюков и гнездо семи лидерков. Зато теперь в реке можно спокойно купаться. Селяне, не знавшие, что это такое, сначала не верили своим глазам. Когда десятки обитателей замка принялись это делать 2 недели назад. Но потом присоединились к нам. Было классно. Я впервые за все время пребывания на Орланде купался в водоеме. Ну и что, что осень? Пока еще тепло. Осень-то золотая. Почти тепло, конечно. Но людей такие мелочи не смущали. Я скользил сквозь воду и получал немыслимое наслаждение. Я сам был водой. Боже, как хорошо. Но пора возвращаться домой. Жаль, что нет времени, а то я опять пообщался бы с одним старым водяным и парочкой русалок. Как они сумели здесь остаться сами собой, уму непостижимо. Но теперь им ничто не грозит долгие годы. Любая нечисть, которая посмеет к ним приблизиться, тут же умрет. Я не зря завесил их уютный домик сетью, сплетенной из водяных плетей. Всех гостей порежет на части, если у них будет хоть капля силы проклятого. Удобно работать стихией своей стихии. И затраты энергии минимальны. Я вылетел нитью воды из реки и просочился в подвал замка. Кто мне может помешать это сделать? Магическая защита замка? Ха-ха, я сам часть этой защиты. Важнейшая часть. «Опять воды полно», — проворчал Крат. «С твоего тела она текла ручьем». «А чего ты хотел?» — спросил я, вскакивая на ноги. «Хотя в чем-то он прав». Ведра 4 я с собой из речки принес. Ничего страшного. В первый раз я вообще залил весь пол в подвале. Именно поэтому я сливаюсь со стихиями в соседнем каземате, а не в помещении, где находится сердце школы Джокер. Так, теперь небольшая разминка. И простым плетением высушить тело с одеждой, и про пол не забыть. Ерана молочина, здорово, что она пока не боевик. Этих умников как грязи. А вот знать бытовые плетения дорогого стоит. Я совсем недавно убедился в этом на собственной мокрой шкуре. Отлично я с Ираной провел время по дороге в замок Стока. «Долго еще?» – спросил я Крата. «Все готово, тебя ждем», – ответил он. «Вот и ладушки. Надо готовиться к слиянию с Возом. Последнему элементалю по нарастающей перед попыткой слияния с Огом. От простого к сложному, так сказать». Я ухмыльнулся. Надо же, как я стал рассуждать. Зазнался я совсем, зазнался. Я сел на пол и закрыл глаза. Скользнул внутрь своего сознания. Воз, пора на выход. Синева окружила меня. Я сам стал синевой. Повеселимся, эха! Я ветром вознесся в небо, стал дурачиться и радостно смеяться. Как же мне весело, как же хорошо. Я по расширяющейся спирали стал облетать замок. Фу, какая грубая конструкция. И чего ею только Зёма восхищается. Ни легкости нет, ни стремительности. Уродство и убожество. Вот как это называется. Если эта груда грязных камней ему нравится, то это говорит только о полном отсутствии вкуса у этого земляного червя. А кто это тут у нас? Ес, ихо, веселье. Сколько вас тут? Раз, два, 35 крикуш. Великолепно. Что ж вы так близко подлетели к Зёминой любви? До нее всего 10 километров. Вы попали. Я стал нырять между тварями. Я стал подкидывать их вверх и сшибать вниз. А чего мы так кричим? А чего мы так негодуем? А куда вы, интересно, направились? Убегаете? Ну, я так не играю. Мне с вами стало скучно и совсем неинтересно. Несколькими движениями воздушных рук я разорвал тварей на мелкие кусочки. Эх, так грустно все прошло. Может, еще поискать себе веселье? Нет, надо лететь домой. Но знаете, твари, что I'll be back. Ха-ха. Это я говорю в орландской транскрипции. Вы же инглиша не знаете. Пока, противные. Ветер ласково опустил меня на пол, и я открыл глаза. «Сегодня ты почти не хулиганил», — заявил мне Крат, развязывая веревку, которую он обмотал себя вокруг пояса. «Совсем?» — изумился я. «Конечно», — убежденно ответил мне Тин. «Меня всего 3 раза подкидывало к потолку. Действительно, я сегодня был поймальчиком. Учитывая, что в первый раз я натворил такого, что проф сгоряча предложил все следующие эксперименты проводить на свежем воздухе. Мол, там ты никого не убьешь, ласково размазав ураганом по стенам, потолку и так далее данного помещения». «Проф!» — подбежав к выходу из каземата, открыл дверь и крикнул Крат. «Влад закончил тренировку. Ну вот, сейчас и начнется. Сейчас будет завершен самый опасный эксперимент с цепью стихий. Как там говорил Трон?» «Очень легко самому воплотиться в стихию. Маг Земли отождествляет себя со скалой и также неторопливо думает. Маг воды непостоянен. Перепады его настроения страшны, как цунами. Маг воздуха вообще обо всем забывает. А про мага огня и говорить нечего». «Ну-ну, есть что вспомнить. Насчет того, что неторопливо думать в виде скалы, я не знаю. А вот вообще не думать в образе лесного пожара, так это за раз. Перепады настроения мага воды страшны, а у мага огня, естественно, совсем безобидны. Так спалит 100 разумных в собственных домах и успокоится, может быть. И самое главное, воплотившийся в стихию маг огня ничего не забывает. Он всегда помнит о том, что нужно убивать, убивать и убивать». «Влад, ты готов?» — спросил меня вошедший в каземат проф. «Да», — бодро ответил я. «Да». Картина маслом растительным. В дверном проеме кучкуются 7 учеников. Впереди 3 кота, а за ними Тины. За их могучими спинами видна мордашка классной руководительницы школы Джокер. Все готовы юркнуть в каземат, который является средоточием школы, и принять все меры, чтобы остановить меня. Вернее, не меня, а стихию. Меня уже не будет. Я скользнул внутрь своего сознания. Я настоящий паук. Покойному Диксу до меня далеко. В алтаре находится уже 90-кратный мой запас магической силы. Весь месяц все члены школы Джокер, кроме меня красивого и Шидара, сливали свой половинный запас энергии, предназначенный для контроля силы стихии в эту каменюку. Потери энергии при столь варварском вливании, когда на коэффициент эффективности усвоения алтарем силы плевались дозорные башни донжона, были колоссальными. Но никого это не волновало. Я подзарядился энергией до максимума и отсек алтарь от себя. Я отсек все нити, которые связывали меня с ним. Теперь обратно. «Пост сдал», — улыбнулся я профу. «Пост принял», — вздохнул Калар. «А куда ты денешься? Теперь только ты контролируешь алтарь и силу, заключенную в нем. Если все окончится удачно, то проф даст мне допуск к каменюке. И только тогда я стану главным магом моего замка. Привет доктору, который веб, и всем остальным. Хакеры нам здесь не нужны». «Иди, проф», — сказал я. «Может, не надо, Влад?» — замялся Калар. «Тебе хватит 3 элементалей». «Уверен?» — спросил я его. «Молчание». И что тут можно еще сказать? Огонь — это стихия разрушения и убийства. Он не может самостоятельно созидать, как другие духи стихий. Нет, Зёма, Вод и Воз тоже могут убивать и разрушать. Но это только половина их возможностей. А другую половину можно использовать для мирных целей. Лучшие кузнецы — это те, которые хоть немного владеют силой земли. Кирин, Дорн, Млак, Конт и Сур – все в какой-то степени являются магами этой стихии. Гномы, что с них взять? Вру, Млак – человек, но рос и воспитывался у гномов. Маги воды – это решение проблемы с продовольствием в засушливых регионах Орландо. А про погодников, они же маги воздуха, и говорить нечего. Маги земли, воды и воздуха могут еще делать кучу других дел, кроме тех, которые я перечислил. А маги огня в основном убивают и уничтожают. Только в очень немногих вещах можно использовать огонь обязательно в сочетании с другой стихией и получать что-то отдельное, что-то создавать. Если бы у огневиков не было стабильно слабой защиты, то другие стихийники мало что могли бы им противопоставить. Поэтому и стиль боя у магов огня всегда одинаков. Надо ударить первым. И ты имеешь очень хорошие шансы выиграть. Салар Корейский, создатель трактата «Сила первого удара», был повелителем огня. Он не проиграл ни одного боя в своей жизни. А если взять недавнюю бойню гоблов под стенами замка? Ок прикончил треть уродов, треть! Причем дух огня не просто их убивал. Он их сжигал, и на месте его работы был только пепел. А если бы Ок не заморачивался до пепла, а просто убивал, то каким был бы его счет? Я не могу не освоить такого великолепного оружия первого удара. «Влад!» — нарушил молчание проф. «Я все понимаю. Давай сделаем так. Ты уезжаешь и занимаешься своими делами. А Ога ты освоишь потом. Освоишь со временем». «Калар!» — вздохнул я. «Я сам не знаю, сколько времени у меня займет моя прогулка. Это раз. Мне нужно все мое оружие. Это два. Мне осталось 8 с чем-то месяцев до следующего удара сволочи. Ок слишком хорошее оружие, чтобы держать его в ножнах, когда придет время очередного вызова. Может оказаться, что без помощи Ога я погибну. Может случиться, что умрут мои близкие. Я не смог угадать направление удара ткача в этот раз. Мне повезло, и я воспользовался лазейкой, которую он мне оставил. А если в следующий раз я не смогу ее найти? Проф, заканчивай, ты сам понимаешь, что цепью стихий нужно овладеть до конца. Ее прошлый владелец не был универсалом и не мог использовать артефакт полностью. Он опасался за свою жизнь и за цепь. Призрак потерял и то, и другое. Оно мне надо. Успеха и удачи, Влад. Когда будешь готов, брось камень в дверь. Проф сгорбился и направился к двери каземата. Калар, окликнул я его. Да не переживай ты так. «Ок, интеллектуал, а я не могу умереть без участия в этом деле ткача». «Если бы я был в этом уверен, то не переживал бы так», — ответила мне спина профа. «Проф», — остановил я его на пороге, — «договоримся так. Я остаюсь живой, а с заклинанием Дикса ты разбираешься до конца сам». «Договорились, Влад», — тихо ответил Калар. Он вышел из каземата, и дверь за ним захлопнулась. Почти сразу же дверь, стены, пол и потолок подвала, в котором я находился, налились силой земли. Все правильно. Против стихии огня лучше всего защищаться землей, особенно в подземелье. Здесь эта стихия лучше всего подходит для боя. Салар Корийский никогда не вел боя в подземельях. Для этого он был слишком умен. Ни один маг другой стихии никогда не выиграет у равного по силе и искусству земляка в подземелье. Я лег на пол, взял булыжник, который принес проф, в руку и расслабился. Так, 3/5 силы в пуховик, и убрать из него блок самопроизвольной подпитки энергией. Должно хватить. 3/5 это больше, чем 2/5. Я надеюсь на это. Слезу Таи я уже месяц как не ношу. Сделано. Ок, готов к работе. «Влад, может, не надо?» — спросило меня ревущее пламя. «Надо, Ок, надо. Вот террас, и этот меня отговаривает. Хотя Зёма с Водом и Возом тоже мялись и опасались меня потерять. Ок, ты молодец. Уже сколько времени ты ощущаешь эмоции своих партнеров, сколько времени ты им завидуешь и ругаешься с ними. И тут мне предложил такое». «Влад, я не хочу тебя потерять. Никто из нас этого не хочет. Ты добрый. Я добрый? Ок, что с тобой? Ты в воду случайно не окунулся? Ты добрый и не приказываешь нам делать то, что нам трудно сделать. Ты не мучаешь нас. Интересно, а как именно я вас не мучаю? Что вам трудно сделать? За 2115 лет у нас было 3 хозяина, вмешался Зёма. Первый любил стравливать нас между собой и выискивать уязвимые места у стихий. Так он совершенствовал собственное искусство. Другой занимался грабежом ценных предметов у могучих мира сего. Ему были безразличны наши боли и раны, которые мы получали, когда выполняли его приказы. Великолепно, сказать больше нечего. Значит, маг мог контролировать свою боль разумом. И естественно, что ему было на все и на всех плевать. Особенно плевать на элементалей, с которыми он был слит во время воровства сознанием. А если я буду посылать вас на грабеж, какой же я после этого буду добрый? Ты давно мог это приказать, усмехнулся Воз. В дальнем пограничье у твоей самки и ее спутников было несколько редких артефактов. Мы научились разбираться в них, чтобы брать то, что было нужно нашему второму хозяину, чтобы поиск занимал меньше времени. Так мы старались избавиться от боли. Ты не отнял артефактов и не убил своих спутников, хотя легко мог это сделать. Странная логика. Непонятно, но приму к сведению. А герцог, который был вашим последним хозяином, чем он увлекался на досуге? Он был магом воздуха и воды, сказал Вот. Он приказывал мне и Возу сливаться между собой и действовать сообща, действовать как одно целое. Нам было очень трудно и больно это делать, но приходилось. Не понял, а зачем ему это было нужно? Он не был могущественным магом по силе, продолжил Воз. И хотел стать могущественным по искусству. За несколько лет до гибели ему это удалось. Он основал школу тумана. Твою тещу, вот это да, вот это поворот. Хотя все понятно. Недавно прогнали проклятого. Магическое искусство, которое было развито до смуты, находилось в забвении. Стихийные маги работали в основном первичными школами. Естественно, покойный герцог со своей новой тактикой и техникой магического боя сначала был на коне. Так всегда происходит, когда возникает новое направление, а потом проходит время, и все возвращается на круги своя. Подбираются меры противодействия плетениям новой школы, и все. Вы уже не уникальные бойцы, а одни из многих. Герцог и Калар одного поля ягоды. Только профу духи стихий для создания новой школы на хутор не упали. Их уже столько, школ столько, что мама не горюй. Орлы, не паниковать, все будет хорошо. Кстати, Зёма, Вот и Воз, если сможете, то помогите Огу меня удержать. Вам же лучше будет, не придется опять скучать. Вряд ли кто-то из моих учеников возьмет этот браслет после моей смерти. Не то у них воспитание. Я силой кинул камень в дверь. Через несколько секунд по желобку, который заканчивался выдолбленной в полу чашей, потек жидкий огонь. «Пришла частица матери», — произнес Ок. «Вперед!» — я скользнул вглубь своего сознания. «Ок, приготовься к работе!» Концентрированная сила огня была рядом со мной. Я осторожно потянулся своей энергией к ней. «Есть первое касание!» Я стал осторожно сливаться со стихией. Огонь заполыхал вокруг моих виртуальных пальцев. На этом закончилась моя первая тренировка 5 дней назад. Ожоги Рада вылечила всего за полчаса. Дальше. Я погружал свои руки в стихию. Легкое покалывание и слабый рев огня сопровождали это действо. Интересно, комиксы о мистере Огненные Руки кто-то вообще выпускал? А то Человек-летучая мышь есть, Супермен есть. Чем я хуже? Этот этап я прошел 4 дня назад. Ожогов почти не было. Дальше. Я стал почти полностью погружать свое виртуальное тело в огонь. Я принял его в себя. Ощущения великолепные. Все мое тело, кроме головы, стало пламенем. Ревущим пламенем. Я стал протуберанцем. «Изар, скоро я передам тебе большой привет от Удава. Поблагодарю за консультацию, так сказать. Я сейчас повторил то, что сделал 3 дня назад. Дальше. Теперь нужно заставить свое тело пройтись и заняться зарядкой. Я с интересом наблюдал за тем, как отжимается от пола огненный протуберанец, а теперь еще пару прыжков вверх. Я полностью контролирую виртуальное тело. Этот этап я прошел 2 дня назад. Дальше. А вот теперь попробуем полное слияние сознания. Огонь начал медленно охватывать мою голову. Больновато, однако. Треск сгораемых деревьев стал назойливо проникать в уши. Я сделал то же самое вчера. Ощущения, конечно, были неприятные. Рада фыркала, но шевелюру на моей голове восстановила. Жаль, что боль отключать нельзя. Надо все вытерпеть. И только тогда я смогу слиться со стихией сознанием полностью. А вот потом придет черед Ога. Я должен, естественно, с его помощью заменить стихию духом огня. Слиться с элементалем полностью как разумом, так и телом. Боязно, но надо. Да, по мощи работа с элементалями не сильно превосходит то, что я вытворяю, призывая холод и используя для работы плетения школы льда. Вернее, совсем не отличается. Тут дело в другом. Я больше не буду ограничен плетениями. Это гигантский плюс. Как там говорил Трон? Ты вогнал свое сознание в свою силу и придал ей форму льда. Сырая сила становится твоей волей, а твой разум – силой и страшнейшим оружием. Вот именно, страшнейшим оружием. А оружие мне очень нужно. Любое оружие. Я, пообщавшись с тварями, котами и прочими, стал жутким фетишистом в области колющей, режущей, протыкающей, испепеляющей, разрывающей, замуровывающей и так далее. Ты не использовал заклинаний. Зачем? Ты работал напрямую со льдом. Примерно так я работаю с элементалем. И я хочу работать напрямую с элементалем. Потому я и пошел на этот риск. Поэтому мои друзья и опасаются, что я воплощусь в стихию. Поэтому я сейчас и пытаюсь ею управлять. Опасный способ работы, поэтому он и был забыт. Очень легко самому воплотиться в стихию. Вот-вот, и я о том же. Поэтому все стихийники стали использовать элементалей. Тот, кто может, конечно. Нет опасности воплощения. А я о чем говорю? Мысленно говорю. Хочу элементалей, все тут. Я капризный мальчик. А что касается моих комбинированных плетений, которые могут подпитываться холодом, они гораздо более универсальны, чем плетения школы льда, и тем более элементали. Эффект их применения слабее, но не намного. Итого по результатам слияния с орлами, я буду иметь 3 техники боя, сильно узкоспециализированные по каждой первичной стихийной школе, но на высшем уровне и без привычных мне плетений. Узкоспециализированная техника при помощи плетений школы льда и призыва холода. И 3-я техника боя, которой все это время я и обучался. Боя при помощи комбинированных плетений различных школ с более слабым эффектом, чем в первых 2 вариантах, но на все случаи жизни. Блин, многовато будет. Решено. 2-ю и 3-ю технику боя нужно объединить. Будет время, займусь этим. А вообще жаль, что я пропал из моей головы. Кто теперь будет меня подгонять и говорить, мол, сопли подбери? Чего раскис? Прыгай давай. Он был бы прав. Джамп, вперед. Я растворился в стихии. Я растворился сознанием в огне. Я принял огонь своим телом. Я стал пламенем. Жуткая боль пронзила меня. Каждый кусочек моего тела корчился и сгорал стихией. Но в то же время я ощутил силу. Нет, не так. Силу. Сила! Я хочу убивать! Пламя заполонило каземат и бессильно опало. Я хочу убивать! Протуберанец, в который я превратился, с грохотом ударил в дверь подвала и отскочил обратно. Где те, кто запер меня? Смерть им! Влад! Судорога пронзила огонь, который заменил мне давно сгоревшее тело. Кто это? Брат, это ты? Зачем ты мне мешаешь? Ты ведь такой же, как я. «Влад!» На помощь предателю, который пытался слиться со мной своим телом, пытался удержать меня на месте, пришла земля. Я не люблю землю, она плохо горит, хотя из нее произрастает много вкусной плоти, которую я так люблю жечь. Зачем она окружила меня? Я отшвырнул родича, после с ним разберусь, и ударил пламенем по земле. Я почти пробил гранитный купол, который окружил меня. «Влад!» Вода, мой исконный враг, отбросила меня обратно. Как больно! «Влад!» Порыв урагана сбил мое пламя и почти потушил мое огненное тело. Зачем ты это делаешь? Мы же союзники и друзья. Брат-предатель опять начал входить в меня. Он заменяет своим телом мой почти потухший огонь. Я исчезаю. Я исчез... «Влад, ты как?» Я с трудом открыл глаза. «Плохо», — прошептал я иссушенным горлом. «Дайте воды». Чья-то рука приподняла мою голову, и фляга с жидкостью уткнулась в мои губы. Я припал к ней, как младенец к груди матери. Для меня ничего больше вокруг не существовало, только вода и я. Текли секунды, и жажда, иссушавшая мое тело и сознание, начала отступать. «Как хорошо!» «А еще есть?» Я выразительно посмотрел на своих друзей. «Пока хватит», — усмехнулся проф. «Ты и так выпил 2 литра воды. Лопнешь, бездарь». «Угу, бездарь. А зачем так меня обнимать и хлопать по плечам? Я давно уже гений в квадрате. Никто и никогда не использовал того способа слияния сознания с духами стихий, которым я баловался последний месяц. По крайней мере, Калар об этом не знает». «Хватит». Проф-лесник прекратил меня тискать, Ерана ему мало, и отогнал от меня остальных друзей. «Рассказывай, что произошло», — потребовал он. Краткое препарирование моей памяти и перевод в вербальную форму того, что я чувствовал и слышал, не заняли много времени. «Так-так», — задумчиво сказал проф и отключился от реальности. «Понятно, опять обдумывает теорию, которая у него только что появилась». Я осмотрел окружающую меня действительность. Мое тело на месте, одежда даже не повреждена. Выемка в полу, где находилась частичка огненной стихии, пуста. Вроде все нормально. Пуховик защитил мою тушку. Надо уточнить подробности произошедшего. А что происходило с вашей точки зрения? Осведомился я у окружающих. «Ничего особенного», — начал четвертый. «Сначала ты почти полностью воплотился в стихию огня, потом попытался все разрушить, сжечь и убить всех. Чего тут странного? При помощи алтаря, проф и тины, как маги земли остановили тебя, потратив всего 7% энергии замка. Потом в каземате, где ты находился, мы почувствовали всплески сил земли, воды и воздуха. Потом ты перестал буйствовать. Мы подождали несколько минут и отправились собирать пепел, который остался от тебя. Вот и все, что происходило». «Да, интересная история. Это с энергией алтаря я терминатор, а без нее хрен собачий. Обезумевшая высшая степень огненного мастерства, стихия ярости и убийства, подпитываемая моей средней внутренней силой, принесла членам школы Джокер лишь легкое беспокойство. Проф – очень искусный магистр земли и жуткий перестраховщик. Если кому-то...» «Влад!» — прервал мои ленивые мысли проф. «Есть у меня одна идея, но мне нужно проанализировать все вместе с четвертым. Кстати, ты научился сливаться сознанием с огом?» «Сейчас проверю», — ответил я и с трудом перевел свое тело из лежачего состояния в сидячее. «Ог, ты как? Готов к работе?» «Конечно», — ответил мне лесной пожар. «Кстати, орлы, спасибо вам всем. Вы отличные парни». «Не за что», — ответил мне спаянный квартет. Я скользнул в свое сознание, твою тещу, обратно. «Проф», — удивился я, — «а как я проверю, если полностью истощен?» «Блин», — выругался Калар. Несколько секунд, и я вновь стал пауком. Сила хлынула в меня, я опять полон. «Отлично, я заново отсек нити, которые связывали меня с алтарем. Береженого создатель бережет». «На выход», — попросил я народ. Общественность переглянулась и отрицательно замотала головами. «Влад», — усмехнулся проф, — «у тебя наверняка все получилось. Бездарь ты гениальный, я уверен в этом». «А почему тогда я бездарь?» — усмехнулся я. «Да потому», — начал проф, — «что только полный бездарь и болван, который ничего не понимает в магии, мог предложить и осуществить такой способ слияния сознания со стихийными духами. Любой маломальски грамотный маг никогда бы не пошел на это. Он бы ведь знал, что это самоубийство». «А я особенный», — ухмыльнулся я. «Чем больше знаешь, тем хуже аппетит». Я отрешился от окружающего меня пространства. «Ок, ты готов попробовать?» «Готов», — ответил мне элементаль. «Тогда вперед!» Отблески четырех духов стихии мерцали на задворках моего разума. Я потянулся к красно-белому свету. Он вошел в меня, я вошел в него, я слился с ним, и мы стали одним целым. Я стал духом огня. Ух ты! Сколько мельчайших кусочков тела матери вокруг меня! Я потянулся к тем, которые были ближе всего расположены ко мне. Интересно, они стали ласкаться ко мне, они стали частичкой меня. Отлично. Я вернулся обратно, я вышел из света и открыл глаза. Вот это да! Несколько факелов, которые принесли в каземат друзья, когда забеспокоились за мою тушку, стали столбами пламени. Но они не сгорали, как должны были при такой интенсивной работе. Просто огонь поселился на них. Он горел, но не переводил дерево, масло и льна в угли. «Вот это да!» – покачал головой проф. «Теперь я знаю, как именно нужно освещать замок. Да и греть его в зимнее время теперь есть кому. Может, хватит тебе переводить свою силу? Отсоедини канал подпитки, бездарь!» Вокруг меня грохнуло. «Пойдем и отпразднуем», — предложил Лин, когда все немного успокоились. «Договорились», — усмехнулся я и отсоединил каналы силы от факела. Только мы собрались тесной и дружной компанией направиться в малый зал, чтобы в узком кругу отпраздновать очередное слияние моего сознания с очередным духом стихий, как в каземат летел второй. Не понял, а почему у него такое растерянное изумленное лицо? Сердце сжалось от плохого предчувствия. Что еще случилось плохого? «Влад», — начал номер, — «только что прискакал гонец. Знаешь, кто объявлен наследником Ирана Первого, как имеющий кровь, наиболее близкую к крови короля?» «Ты меня хочешь сильно удивить?» — осведомился я. «Да», — усмехнулся второй. «Мало того, этот человек является прямым потомком короля Дикары. Мало того, что он сын Ирана Первого, он является вольным бароном, и зовут его Керт Барон Элборс». «Твою тещу! Я баран!» Все же было перед моими глазами. А наличие индивидуального портала у нищего вольного барона, так это вообще прямая подсказка. «Керт, ты скотина!»